Глава 19. Бриана. «Великие светочи, как же сейчас, глядя на Хантера, мне хотелось выкрикнуть во все горло, это не то, что ты думаешь. Удержаться удалось лишь чудом и невероятным усилием воли. Потому что в данной ситуации сложно было придумать более глупую фразу. 5 минут еще не закончились, Корф», — широко улыбнувшись, заявил Майк. А я, глядя на лучшего друга, запуталась еще сильнее. Буквально пару минут назад он готов был броситься на Хантера с кулаками, практически вызвал на магическую дуэль, а теперь стоял и радостно скалился, словно видел хорошего знакомого. Вот только дракон улыбаться в ответ не спешил. «И что?» — мрачно уточнил Корф, двигаясь к нам. «Медленно, плавно и как-то очень угрожающе. У меня даже волоски на затылке встали дыбом, да и воздух между нами словно покрылся тоненькой коркой льда. Того и гляди, затрещит, разрываясь на осколки». «Мы уже закончили», — поспешно произнесла я, делая шаг навстречу дракону, чтобы не усугублять и без того накаленную обстановку. А дальше Майк повел себя совсем странно, выкрикнув: «Бри, я буду ждать тебя всегда!» Затормозив на полпути к дракону, я обернулась и недоуменно уставилась на Майка. «Это что еще такое? Что за странное высказывание? Да еще таким тоном, словно между нами что-то есть, и это что-то явно недружеское, причем... Я точно знала, что это не неожиданно вспыхнувшие чувства, а самая настоящая вредность». Майк, не скрываясь, старался насолить дракона, изображая влюбленность в меня. И чему я удивилась еще сильнее? Его план неожиданно сработал. Корф, глядя на нас, мрачнел все сильнее, а потом посмотрел на меня так, словно я его прокляла и на месяц лишила сладкого. «Бриана», — угрожающе прорычал Хантер, давая понять, что его терпение на исходе. Нет, менять облик и трансформироваться в дракона Корф не начал, но глянул так, что я тут же оказалась рядом, виновато потупив глаза. Хотя я ни в чем не была виновата. Откуда тогда это противное ощущение? Первую попытку заговорить я предприняла, когда мы спустились в главный холл и направились за своими вещами. Корф. Но тот на меня даже не посмотрел, продолжая стоять истуканом. Второй раз я попробовала, когда мы вышли на улицу и побрели по дорожке к мужскому общежитию. «Корф, послушай». Но вредный дракон продолжал идти вперед. Казалось, даже ускорился. Я и так с трудом за ним успевала, а сейчас вообще пришлось перейти на легкий бег. Было темно, скользко и совсем неудивительно, что я в какой-то момент просто взяла и поскользнулась. Взмахнув руками, охнула и неожиданно грохнулась на попу. Один плюс моего падения все-таки имелся. Хантер остановился и обернулся. Молча измерил расстояние между нами и, убедившись, что оно... никак не больше 10 ярдов, вернулся назад. «Похоже, удача от нас отвернулась», — заметила я, поднимаясь и отряхивая пальто от налипшего снега. «Она отвернулась от тебя. Да и от меня тоже в тот момент, когда ты бросила в меня сферу и провалила зачет», — огрызнулся дракон. «Возможно, не стала отрицать я. Если подумать, то Корф был прав. Если бы сфера не отлетела тогда в его сторону, то он бы не стал навязываться мне в учителя, а потом и в сопровождающее тем вечером. Я точно не пошла бы с ним окольным путем, а значит, мы бы не натолкнулись на песца. И все было бы прекрасно, только очень скучно и обыденно». «Ты не можешь объяснить, что случилось?» «Ничего». Хантер отвернулся и вновь зашагал в сторону общежития. Правда, скорость уменьшил. Мне уже не понадобилось бежать, чтобы догнать его и пристроиться рядом. «А мне кажется, ты злишься». «Неужели? С чего бы это?» Ехидно огрызнулся он. «Не знаю, поэтому и спрашиваю». «Да, Майк пошутил, но это не повод так себя вести и вообще». «Пошутил?» Хантер вдруг остановился, и я тоже, замолчав на полуслове, и так и не закончила предложение. «Если бы отослала его, все было бы проще». «Я уже тебе объясняла. Проще стало бы для тебя, а не для меня. Майк мой друг, я не могу с ним так поступить». «А может, ты просто влюблена в него?» выдал дракон, впиваясь в меня странным взглядом. «Да что ты заладил? Я же сказала, что мы просто друзья. И вообще я устала и замерзла». Я шмыгнула носом, зябко повела плечами, когда очередной порыв ледяного ветра налетел из-за угла, пронизывая до самых костей. «Пошли уже домой». «Ой, как-то это не так прозвучало». «То есть к тебе», — поспешно поправилась я. «Прозвучало еще хуже». Брови Хантера медленно поползли вверх, а в глазах заискрили лукавые смешинки. «Ко мне?» Мягким вкрадчивым голосом, от которого неожиданно стало жарко, переспросил он. «Ты меня прекрасно понял». Поправив шарф, я жалобно добавила. «И есть очень хочется». Но раз есть хочется, то пошли». До общежития мы добрались довольно быстро, и вот тут начались новые неприятности с везением. Только мы подошли к потайной двери, как из нее выплыл пузатый призрак, который громко рявкнул. «Это как понимать, Карф?» От неожиданности я шагнула в сторону и шустро спряталась за спину дракона. К счастью, я была мелкая, а спина у него широкая. Нашлось, куда спрятаться. «Доброй ночи, господин Шурмархар!» Легко и без запинки выговорил Хантер заковыристое имя коменданта мужского общежития. «Это что за нарушение правил общежития?» Еще более грозно спросил призрак, заставив меня поежиться. «Никаких нарушений, господин Шурмархар». «А девчонка?» «Студентка факультета артефакторики. Я помогаю ей с боевой магией, а она мне с артефактами. Взаимовыгодный обмен. Сейчас позанимаемся немного, и она вернется к себе. Мы бы занимались у нее, но вы знаете госпожу Рарык?» «Знаю». Уже спокойнее отозвался комендант. «Девушкам крайне не повезло с комендантом, в отличие от нас», — продолжал Курф. «Вы невероятно понимающий, щедрый, самый лучший комендант, господин Шурмархар. В жизни и после нее, особенно после». «Да, я такой. Ладно, проходите, но чтобы не шалили». Я еще некоторое время стояла за спиной Хантера, не решаясь выйти. А тот уже активировал дверь. «Идем быстрее, это же надо было нарваться на Шурмархара», — проворчал дракон. «Он с проверками лет 20 не ходил. Все в своем подвале отсиживался, а тут на тебе». «Невезение», — подсказала я, первый шагнув в темный коридор. «Еще одна причина завтра навестить Алифу, ее пушистого гостя. Видимо, от обиды он лишил нас удачи». «Надеюсь, что нет, иначе дальше будет только хуже». Однако мы не знали, что испытания на сегодня еще не кончились. По лестнице мы поднялись без происшествий и до двери дошли вполне быстро. А вот дальше началось интересное. Удача и обиженный пушистик явно решили испытать нас на прочность этим вечером, подсовывая все новые каверзы. Дверь не открылась. Хантер привычно коснулся ее ладонью, но ничего не произошло. «Хм», — протянул дракон и снова попытался. Результат все тот же. Корф нахмурился и не придумал ничего лучше, как постучать костяшками пальцев по двери. Неужели рассчитывал, что там ему кто-то ответит? Я благоразумно отступила назад, сложив руки за спиной, и принялась ждать. В разборке дракона с его имуществом лезть не хотелось. Хантер опять постучал, потом подергал ручку, снова постучал. Выругался, повторил те же самые движения. Результат от этого не изменился. «Разберу на части», — угрожающе прорычал он, явно обращаясь к ручке в форме дракона. «И выброшу. Так что никто не найдет и не соберет обратно». В двери что-то щелкнуло, и все. «Ну, знаешь, на пальцах Хантера заискрили яркие огоньки разгорающегося пламени. Похоже, пора вмешаться. Стой!» Я шагнула вперед и успела схватить дракона за руку, пока в порыве гнева он не разгромил половину общежития. «Можно я попробую?» Корф вздохнул, закатил глаза, но уступил. «Хорошо», — произнес он, явно давая понять, что это бесполезное занятие, но так и быть, позволит мне попробовать. Отпустив его руку, я сдержанно улыбнулась и направилась к двери. Честное слово, мне даже ничего делать не пришлось. Просто коснулась гладкой поверхности, а в следующую секунду замок щелкнул, и дверь открылась сама собой. «Добро пожаловать», — отступая в сторону, объявила я широкой улыбкой. Хантер мрачно хмыкнул, но комментировать не стал. Вместо этого зашел внутрь и принялся отчитывать ручку, которая в ответ лишь скалилась и сверкала красными глазищами. Пока я принимала душ и переодевалась в любимую пижаму, дракон заказал нам ужин. И тут снова удача сделала финт ушами. То ли кто-то что-то напутал, то ли нам принесли чужой заказ, но когда я вышла из ванной, поправляя чуть влажные после магической сушки волосы, Хантер со скрещенными на груди руками и непроницаемым лицом изучал небольшой столик, возле которого стоял. «Это что?» — осторожно спросила я, встав рядом, и тоже принялась изучать накрытый для нас стол. «Да-да, именно так. Это оказались не коробочки с ужином, а самый настоящий празднично сервированный стол. И, судя по красным свечам в виде сердечек, розовым салфеткам, настоящей фарфоровой посуде и лепесткам роз, которыми было все усыпано, нам доставили романтик». Именно так называлась особая услуга, которую совсем недавно вел дядюшка Сэм. Договорившись с домовиками, Он за довольно крупную сумму устраивал мини-свидание, где не только вкусно кормили, но и делали это красиво. Даже вино притащили. Заметил Хантер, бросив на меня короткий взгляд. Довольно дорогое. Протянув руку, он взял за узкое горлышко бутылку и принялся рассматривать наклейку. И что это значит? Верить в то, что Корф решил организовать для нас романтическое свидание, не хотелось. Даже если бы и хотелось, не получалось. Нас связывали совсем другие отношения и другие проблемы. Тут бы шкуру свою спасти и чешуйки кое-кому сохранить от неприятностей, а не думать о романтике. «Кажется, наш заказ перепутали». Оторвавшись от изучения бутылки с вином, проговорил он. Взгляд янтарных глаз медленно скользнул по мне, от лохматой макушки до босых ног с короткими штанами. И почему-то в своей одежде я почувствовала себя намного более раздетой, чем его. Может, дело в том, что его рубашка и штаны сидели куда свободнее и не так облегали? «Прислали чужой заказ?» Поправляя подол рубашки, спросила я и отвела взгляд. «Да нет, заказ как раз наш. А вот с оформлением явно переборщили. И за это придется платить, да. Ты вино будешь?» «Нет», — быстро ответила я и даже головой мотнула. «И я не буду, а жаль, хорошее вино. Оставим про запас, может, завтра или послезавтра, когда настроение будет соответствующим». Хантер отнес вино в шкаф и поставил на верхнюю полку, спрятав за какими-то непонятными коробками. «Тогда давай ешь». «А ты что?» Я запнулась. Вчера он сразу ушел в ванную и избавил меня, точнее, нас обоих, от ненужного молчания во время ужина. Очевидно, сегодня Корф решил поступить иначе. «Что?» — приспросил он. «Ничего. Ты прав, надо есть». Ужинать в одиночестве и такой обстановке было, мягко говоря, некомфортно. Я никак не могла избавиться от мысли, что поступаю неверно. Однако голод взял свое. Если первые пару кусочков я с трудом проглатывала, то и дело бросая осторожные взгляды в сторону Хантера, то потом процесс пошел быстрее. Аппетит разыгрался с новой силой, и уже минут через 10 меня не волновали ни сердечки, ни лепестки роз, ни молчаливый дракон. Главное, что вкусно, сытно и полезно. Пусть и занятые ужином, мы все равно не могли сосредоточиться только лишь на блюдах, постоянно посматривая друг на друга и тем самым усиливая и повисшее в комнате напряжение. И чем больше времени проходило, тем дольше наши глаза находились в прямом контакте, тем тяжелее становилось отвернуться. Закончив первое, я решила сразу заняться делом. Достала артефакт, потрясла его, покрутила. И, вооружившись карандашом и блокнотом, приготовилась записывать список ингредиентов. И снова удача от нас отвернулась. «Крх, хрям, пять, хрусть, насций, орл, брмр, хрям, хрусть». «О, нет!» — простонала я, с ужасом уставившись на артефакт, и снова его потрясла. «Ты не можешь сломаться, только не сейчас!» «Еще как может, если удача не на нашей стороне!» — флегматично отозвался Хантер, продолжая жевать нежное мясо, томленное со сливками и овощами. «Ты хочешь сказать, что все зря? Что завтра нам опять придется идти в библиотеку и записывать все ингредиенты?» С трудом сдерживаясь, чтобы не разобрать эту железку на части, спросила я. «Опять?» «Я надеюсь обойтись другими средствами». «Вот ведь самовлюбленный дракон. Как же ему нравится выставлять меня глупой и недальновидной?» С досадой подумала я, но вслух лишь поинтересовалась. «Не поделишься какими?» «Да чего вы, девушки, нетерпеливые?» Вытерев руки о салфетку с милыми котятами, буркнул он и поднялся. «Ты что, не поняла, в чем смысл урока, который нам устроил наш мохнатый друг?» «Ну так просвети меня, раз сам догадался». Хантер присел рядом и, неожиданно взяв меня за руку, заглянул в глаза. «Ты что это делаешь?» Попыток вырваться я не предпринимала, но напряглась. «Пробуй», — спокойно произнес дракон, не разрывая зрительного контакта. «Сейчас получится». «Уверен?» — не поверила я. «Практически. И руку не выдергивай». Пожав плечами, я посмотрела на артефакт. Вновь трясти его не стала, просто активировала. Послышался характерный щелчок, а следом приглушенный и немного искаженный голос Хантера, который принялся методично перечислять ингредиенты. «Стоп!» — выкрикнула я, поняв, что надо брать карандаш и записывать все, но сначала... «Как тебе удалось?» «Нашему зверьку не нравится разлука. Хилл рассказывал, что он скучает, и вот результат. Пушистая зараза хочет, чтобы мы были ближе к нему. А выходит, что мы должны быть ближе друг к другу, чтобы не потерять удачу». «Насколько ближе?» — тут же насторожилась я. «А мысли уже направились куда-то не в ту сторону». «Надеюсь, завтра, когда мы явимся к Алифе, его тоска закончится», — пояснил Хантер. «А теперь давай записывать». Процесс переноса состава на бумагу занял у нас чуть больше часа, который показался мне вечностью. Все это время Хантер находился на непозволительно близком расстоянии от меня, настолько близком, что наше дыхание перемешалось, а окружающее пространство словно растворилось в интимном сумраке наступающей ночи. Даже дверная ручка помалкивала, лишь изредка сверкая глазами и многозначительно вздыхая. В какой-то момент Корфу надоело держать меня за руку, и он не придумал ничего лучше, как положить ладонь на мое плечо. Затем она, ладонь, медленно сползла по спине, вызывая по телу такие забеги мурашек, что я закусила губу, чтобы не охнуть. В итоге наглая конечность застыла на талии, прожигая кожу даже сквозь ткань пижамы. И я ничего не могла с этим сделать. Ничего. Потому что знала, стоит отшатнуться, как неудача вновь возьмет свое, и артефакт перестанет работать. А этого допустить я не могла. Вот так и сидела истуканом, оглушенная биением собственного сердца. Тлела, подобно выброшенному из костра угольку, готовая в любой момент вспыхнуть. Само собой, писать в таком положении оказалось неудобно. Мой почерк и так был далек от идеала. Но сейчас цифры и буквы скакали, словно студентки во время весеннего бала, радуясь приближению каникул. Я путалась, представляла символы местами, зачеркивала, оставляя на бумаге грязные следы, и еще сильнее злилась на собственную беспомощность. Я сказал 3 унции, а не 5. Наклонившись так низко, что почти касался подбородка моего плеча, заявил Хантер. «Угу». Я поспешно исправила цифру, отлично зная, что 2 лишние унции в зеле могут не только загубить всю работу, но еще и сотворить что-то новое, чаще всего не очень приятное. Так что контроль дракона был более чем оправдан. Еще бы он сидел дальше. Едва записала последний ингредиент, как шумным вздохом отшатнулся от Хантера и закрыла глаза в попытке успокоить расшалившиеся чувства и эмоции, которые сейчас очень сильно напоминали волны во время шторма. «Все?» «Да, все», — согласился дракон, продолжая сидеть на месте, недовольно на меня посматривать. «И ужин мой остыл. Ладно, ты располагайся, а я пойду в ванную. Завтра нам лучше встать до рассвета. С нашей удачей стоит избегать больших скоплений народа». «Ты прав». Стоило Хантеру уйти, как я тут же забралась в кровать. Повернулась к стене и, укрывшись покрывалом, свернулась комочком. А потом застыла, старательно изображая спящую. Впрочем, это не помогло. «Он ведь тебе нравится», — издевательски пропела ручка. Я промолчала, сплю и точка. «Искра между вами так и летает». «Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не скажу». «И ты ему тоже нравишься». «Вот это уже слишком». «Слушай, сводник», — развернувшись, я со злостью уставилась на ручку. «Прекрати заниматься ерундой». «Никакой ерунды, я сказал то, что вижу». «Ничего ты не видишь и ничего ты не знаешь. Еще слово, я сама тебя сломаю. Поверь, я знаю 101 способ это сделать». «Подумаешь», — обиженно фыркнула ручка. Я вновь отвернулась и застыла, прислушиваясь. И это стало моей ошибкой, потому что почти сразу я услышала шум воды, приглушенный, но довольно отчетливый. Вспомнила обстановку в ванной, просторную душевую кабинку, а представить в ней обнаженного Хантера Корфа, окутанного паром, вообще не составило труда. Перед внутренним взором предстала картинка дракона с тонкими прозрачными водными ручейками, которые быстро стекали по его коже. Она вспыхнула так ярко, что меня моментально бросило в жар. А еще окатила волной стыда. Закусив зубами уголок подушки, я глухо простонала и зажмурилась. «Нет, нет, нет, нет, этого не может быть, я не влюбилась. Но начала увлекаться драконом и сильно, совсем как дурочка Жилье со своими подружками. Не хватало мне еще ходить за ним тенью, смотреть влюбленными глазами и громко вздыхать. Конечно, во всем я винила Корфа. Вот вел бы себя как невоспитанный орк, ничего бы не случилось, но нет». Он демонстрировал только положительные качества. Вежливость, галантность и недюжный ум. Одним словом, оказался совсем не таким, как я предполагала. Я-то считала, что он самовлюбленный, эгоистичный, чешуйчатый, который только и умеет что разбрасываться боевыми заклинаниями. Ошиблась. И заигралась. Нет, еще не поздно, я смогу. Я справлюсь. Вот избавимся от привязки. И все это сумасшествие закончится, я точно знаю.